На мой взгляд, именно эта строчка и принесла ему всесоюзную славу. И вот поздним вечером, после дня, насыщенного культурными мероприятиями, Лувр, музей Родена, посещение редакции газеты «Юманите», мы поднимаемся по темным узким улицам в сторону Монмартра. Нам удалось оторваться от хвоста из определенного ведомства и от наших литературных стукачей. Мы свободны. Куда же мы так целеустремленно держим путь? Конечно, на пляс Пегаль. Наконец, мы на этой таинственной манящей площади, где через каждые 10 метров стоят юные и не очень юные создания в коротких юбчонках, где в барах сидят девушки вообще чуть ли ни в чем мать родила, а швейцары у сияющих рекламы дверей зазывают на стриптиз. Впрочем, нас не трогают. Каким-то непостижимым образом многоопытный глаз швейцара определяет, что мы советские, а с советских что взять? У них не только на девочку, не только на вход, на стриптиз, да просто чтоб кофе выпить. В кафе нет денег. Тем не менее, побродив по площади и в окрестностях 2 часа, мы возвращаемся довольные и полные впечатлений. Было это почти 40 лет тому назад, когда я в составе советской делегации впервые приехал в Париж. Ну хорошо, у меня 26-летнего парня, и, как потом писали в характеристике, морально нестойкого, интерес к пляс Пегаль был естественным. Однако мои спутники были солидными писателями, прошедшими войну. Сейчас невозможно представить, что когда-то они были способны на подобные шалости, так нет. Как видите, перлись на Пегаль. Вы ждете от меня имена? Их я никогда не назову. Ни под пытками гестапо, ни в камерах Лубянки. Кто знает, как это им отзовется. И потом я верен былой мужской корпоративности. Когда в эмиграции я встречался со своими советскими друзьями, и это тоже были имена простых работяг с завода «Красный пролетарий», в Париж не пускали. Так вот, угадайте, куда они просили их повезти в первую очередь? Правильно, угадали. В мемориальную квартиру Ленина. Мне могут возразить, ну да, для советских это был запретный плод. Поэтому их так туда и тянуло. А вот для людей из нормальных стран, признаться, я тоже так думал, пока не встретился в Париже с моим давним знакомым, дипломатом из американского посольства в Москве. Он был с женой, возвращался из Москвы в Вашингтон на повышение. Ну, покатал я их по городу, показал все культурные достопримечательности, и вдруг слышу, повезите нас, пожалуйста, на Пегаль. От удивления я чуть не врезался в грузовик. Спрашиваю. Советские интересуются, это ясно. А вы-то чего там не видали? Несколько смущенно супружеская пара отвечает. У нас не то. И потом Вашингтон — маленький город. Спустя много лет, будучи в Вашингтоне, я понял, действительно, если чиновника из Госдепартамента заметят на 14-й стрит, то могут сделать определенные орг-выводы. Работая на американском радио и озверев от сплошных политических программ, я много раз предлагал начальству. Давайте я сделаю репортаж с пляс Пегаль. Держу пари. Во время трансляции этой передачи советские глушилки чудесным образом умолкнут. Начальство посмеивалось, но разрешения не давало. Как видите, высокую мораль блюдут не только советские, но и американские чиновники. Это теперь, когда на каждую валютную проститутку приходится по 3 статьи в московской прессе, ранее запретную тему можно обсуждать и по западным радиоголосам. Вроде бы русским эмигрантам, ставшим коренными парижанами, есть что поведать о парижских девочках. Наверное. Но это опять выдавать чужие тайны. Впрочем, об одной истории я могу рассказать. Уж слишком она известна. Писатель Виктор Платоныч Некрасов, царство ему небесное, как-то подошел к девочке, стоявшей на Пегале, и спросил, сколько она берет. Заплатил, а потом сказал, что, мол, глупостями я заниматься не буду, лучше приглашу тебя в кафе на кружку пива. Дама пожала плечами, согласилась. Сидят они в кафе, Некрасов, русская писательская любознательность, инженер человеческих душ, задают вопросы, дама охотно отвечает. Вон, дескать, какое тяжелое житье-бытье. Но через 20 минут дама деловито взглянула на часы и сказала, что если месье хочет продолжать беседу, то пусть платит еще. Виктор Платоныч остался в кафе допивать свое пиво, а дама вернулась на боевой пост, наглядно продемонстрировав, что для парижских девочек время — деньги. У парижских девочек, вы понимаете, кого я имею в виду, есть свой профсоюз, и они иногда устраивают забастовки. Их даже приглашают на телевидение, так сказать, для обсуждения насущных проблем. И некоторые из них утверждают, что довольны своей жизнью. А другие, когда журналисты их подбадривают, мол, вам нечего стыдиться, профессия как профессия, ехидно отвечают, вот вы бы обрадовались, если бы ваша жена или дочь вышли на улицу. Как правило, после такой реплики журналисты надолго замолкают. Проституция во Франции не запрещена. Запрещено сутенерство. В принципе, девочка не имеет права зазывать клиента, но если она стоит на улице и стреляет глазками, крутит в руках ключи, кто же ей помешает? Свобода. Серьезно дебатировался вопрос, чтобы опять открыть во Франции дома терпимости, но против этого сомкнутыми рядами выступили заинтересованные лица, сами девочки. И довод их такой. На улице я сама хозяйка. С кем хочу, с тем и иду. А в заведении патрон или патронша заставит ублажать любого клиента, и это, мол, будет ущемление моей личной свободы. Проект не прошел. Во Франции личную свободу уважают. Бесспорно, проституция во Франции превратилась в целую индустрию. Но об индустрии зрелищ и удовольствий я расскажу в следующем письме из Парижа. А пока попытаюсь ответить на вопрос, с которого начал. Какие девочки в Париже? Разные. И разного возраста. И далеко не девочки. И, по моему впечатлению, на улицах в так называемых горячих кварталах стоит вторая или третья сборная. А первая сборная — это манекенщицы, продавщицы в дорогих магазинах, натурщицы для рекламных моделей, просто студентки, просто ваши соседки в метро и в автобусе, словом, обыкновенные парижанки, к первой, древнейшей профессии отношений не имеющие. Одеты они по-разному. Но все им идет, и держатся они очень свободно и уверенно. Возможно, они склонны к флирту, готовы на легкий роман. Возможно, в искусстве любви они дадут 100 очков вперед профессионалкам. Увы, лично я не знаю, не проверял. Дело в том, что второй раз в Париж, уже на постоянное жительство, я прибыл в том возрасте, о котором точно сказано, желания почти угасают, зато нравственность стремительно растет.